Вам вопрос, Ровский. Вот это вы писали? Бушмакин пододвинул записку бухгалтеру. Тот надел очки и прочитал. Я писал. Объясните, что вы имели в виду, попросил Коля. Да просто, сказал Ровский. В тот день я не смог увидеться с ним, он кивнул в сторону Пермитина. И объяснил, что, мол, завтра смогу. Это так? Бушмакин повернулся к Пермитину. Раз он говорит. Стало быть, знает, равнодушно сказал Пермитин. Ладно, согласился Бушмакин. Значит, вы сообщили, что лично встретиться не сможете. И в то же время лично передали записку. Не вяжется. Я оттого написал, что в присутствии верующих разговаривать не хотел, нагло прищурился Ровский. Чего время теряем? К стенке пора. Сколько вы получили таких записок, Пермитин? Не считал. Вот еще две, продолжал Коля, оглашаю первую. Лежат надежно, затихнет вынесу. Вторая. Напрасно обижаетесь, я удобного случая жду. Почему вы не сожгли эти записки? Опыта нет, усмехнулся Пермитин. Меня торговать в коммерческом училище обучали. А записки жечь не наше это дело. «За нас нас водил господин Ровский», — сказал Бушмакин. «Вынес, жди. А сам эти денежки и вправду вынес. Да перепрятал надежно. Что же вы не спросите, зачем? Молчите. Ладно, я вам скажу. Деньги Ровский решил загробастать единолично, а вас, Пермитин, отправить вслед за собственной дочерью». «Дешево, начальничек», — протянул Ровский. «Домыслы это все». «Иван Селиверстыч, вам не повес». «Уведите», — распорядился Бушмакин. Конвоиры увели арестованных, все сидели молча. Наконец Коля взял со стола все три записки. «А в самом деле...» Коля задумчиво перебирал листки, вырванные из ученической тетрадки. «Сам Ровский записки писал, сам относил». «Глупо как-то или нет?» «Образцы его почерка есть?» — спросила Маруська. «Есть», — сказал Коля. «Я передам все это графологам. Мало ли что». Заключение графолога было готово в 2 часа дня. Представлено на рассмотрение экспертизы записки в количестве 3, написано рукой постороннего человека, утверждал эксперт. «Выходит, у них есть еще один соучастник», — сказал Бушмакин. «Судя по их поведению, они его не выдадут». «Ни за что», — согласился Коля. «Расстреляют их или не расстреляют, для нас с вами не вопрос, а они надеются». «Вопреки всему надеются. Думают, отсидим, что положено, а там выйдем на волю, свою долю получим». «В общем, я так думаю». Деньги Ровский передал какой-то связи, и связь эта на заводе. «Почему? Ты докажи», — загорелся Бушмакин. «Первое. Завод — наиболее безопасное место для хранения краденных денег». «Согласен», — кивнул Бушмакин. «Второе. Если бы деньги были у Ровского, зачем? С какой целью? И от кого стал бы он носить записки Пермитину?» «И последнее», — Коля задумался. «Вспомните текст. Пока не смог. Затихнет, вынесу. Удобного случая жду. Этот человек с завода». «Завод большой», — заметил Бушмакин. «Давай поуже. Сколько поступит денег, знают только в финчасти. Между прочим, 2-3 человека». «Утечки информации ты не допускаешь?» — спросил Бушмакин. «Кто-то разболтал, кто-то воспользовался». «Не исключено. Но нас учили отрабатывать в первую очередь самую вероятную версию». «Сделаем так», — сказал Бушмакин. «В финчасти проведем ревизию немедленно. Старшим назначим нашего эксперта-графолога, это я беру на себя. Пусть он сравнит почерк записок с почерками работников финчасти». Ревизия началась в 4 часа дня. Возглавлял ее по договоренности с финансовыми органами сотрудник управления, эксперт. К 6 вечера все документы финчасти были в основном просмотрены. Почерка, похожего на тот, которым были написаны записки, эксперт не нашел. Он уже было дал команду сворачивать ревизию.